Глава 17. Ли. Ихтар пришел в мою палату раньше медсестры, которая должна была проверить ночную капельницу. Он словно идеально подгадал момент, когда проснусь. Я отчего-то постоянно теребила волосы и пыталась расчесать их пальцами. Все равно выгляжу ужасно, и это мне явно не поможет. «Вы что-то хотели, лорд Тянван?» Я даже не умылась. Изо рта, наверное, попахивает. Это нормальные мысли для той, кто вчера чуть не умер. Я хотел... Он не решался сказать вслух и явно подбирал слова. Я же все еще не отметала вероятность его признания. Отменил мне лекарство, чтобы я могла потренироваться в смене облика перед свадьбой, а еще Налтар стал моим частым гостем за последние сутки. Я даже не знаю, как тебя... вас... просить об этом, учитывая ваши чувства к Рилтару Тянвану. Совсем плохо. Он начал со мной на «вы», а еще припомнил о Риле. У вас же есть чувства к Рилтару? С такой ломкой спросил меня об этом, словно от моего ответа зависела его собственная жизнь. Вот только его жизнь зависит от шприца под моей подушкой, а не от согласия выйти замуж. Есть. Шепотом ответила своему гостю. А еще ты вызываешь нечто странное в каждой клеточке моего тела. И я не могу найти этому ни одного разумного объяснения, кроме того, что я ветреная и легкомысленная девушка. Тогда мне втройне неловко просить об этой услуге. Ну вот, началось. Мне срочно нужно в туалет. Быстро перебила лорда, и он смутился еще сильнее. Много времени я не выиграю, но хотя бы придумаю, что ему ответить. Ох, он с пониманием посмотрел на мою почти пустую капельницу. Еще бы, я за ночь уже раз 5 вставала после всех этих вливаний. Спасибо врачам за заботу. Позвольте, я вам помогу. Он протянул мне руку. Каждое знакомое рвение сопроводить меня по малой нужде. Помню одного заботливого фальшивого Сциатхана, который также рвался в мою кабинку. А теперь и думать про меня забыл. Не стоит. Капельница на колесиках. Справлюсь. Слишком бодро для своего физического состояния вскочила с кровати, придерживая иглу. Аж в глазах потемнело и бросилась к двери в коридор. Кайлин, вы куда? В вашей палате есть отдельный санузел. Вот же черт. Побег не удался. Пришлось возвращаться. Закрылась и включила воду. Сколько можно в теории проторчать тут, не вызывая подозрений? Опустила крышку унитаза и села сверху, обдумывая свои слова. Лорд Тянван, не лез на ваше предложение, но, как вы верно заметили, я испытываю крайнюю степень симпатии к вашему... к бывшему наложнику вашей почившей сестры и отцу вашей племянницы, Ири Тянван. Боги, какой ужас! А мне обязательно так много говорить? Могу ли я ограничиться простым «нет»? Так и скажу ему. Решено. И плевать на этот перестук в сердце. Плевать, что упадническое настроение, как по волшебству, за ночь сменилось чем-то новым, решимостью, верой в будущее. Кайлин, с вами точно все в порядке? Он тихонько постучал. Да, лорд Тянван, вы смущаете меня. Не могли бы вы зайти чуть позже? Я до последнего оттягивала грядущий разговор. Это не терпит отлагательств. Может, изобразить кряхтение? Сдалась. Открыла дверь. Бледность лица древних завораживает. Серебро волос, аквамарин глаз. Какого черта они так прекрасны? Что у вас за срочное дело? Рассказывайте. Я бы хотел попросить вашей... Зажмурилась. Вдруг он внушит мне ответ. То есть вашего. Даже не знаю, вправе ли я после всего. Я начинала злиться. Рубанул бы уже сходу, быстрее бы закончили. Не могли бы вы доиграть свою роль на отборе? Я хочу возобновить шоу и закончить его красиво и логично. Это поможет оставшимся в тени безликим определиться с выбором. В первые мгновения я даже не нашла, что сказать. Но клянусь, сначала по телу прокатилась волна разочарования, резко сменившаяся облегчением, а после ужасом. Ихтар неумолимо приближает свою смерть. «Я согласна», — ответила быстрее собственного разума. Тлетворное влияние безымянной просто не оставило мне шанса сопротивляться. Лорд Тян Ван наградил меня благодарной улыбкой и поклонился. «Спасибо, Ли. Тогда я приступаю к подготовке. Отдыхайте и не думайте ни о чем». «Но я думаю, Ихтар. Думаю и не знаю, как спасти тебя. Под моей подушкой лежит страшное оружие, а в блокноте письма всем, кто мне дорог. Мое будущее туманно и неопределенно, как и твое». «Вы для этого перестали колоть мне препарат? Мне вновь нужно стать Кайлом?» «Ты можешь стать кем хочешь. Можешь прийти на шоу вот так. Уверен, вся империя влюбится в тебя в первый же миг». «Нет, эта Кайлин принадлежит только одному мужчине и будет такой лишь для него», — твердо ответила Ихтару. «Я помню об обещании, данном Рилтару. Такой я буду лишь с ним». «Рилтар — счастливый мужчина», — заметил Ихтар. «Надеюсь, он знает об этом», — невесело рассмеялась, поглаживая сгиб локтя. «Он дал мне свою кровь. Я же не безразлична ему». «А если не знает, я ему обязательно втолкую, госпожа Верани», — пообещал лорд Тян Ван. Тело этим утром передумало увядать, и я стремительно пошла на поправку. Препарат возвращал мою способность к трансформации и усиленной регенерации. Первым делом я перекрасила волосы, снова став блондинкой, и с каждым днем осторожно возвращала облик печально известной Кайлин Верани. Именно ее мечтают увидеть зрители. Ее история нуждается в красивом финале. Я же лучше них знала, какой финал видит для меня заказчица. По вечерам я долго разглядывала шприц в своих руках, пытаясь разгадать непростую загадку, как спасти Ихтара и не погибнуть самой, когда до счастливого конца осталось всего несколько коротких перебежек. Лорд Тян Ван заходил каждый вечер и в красках рассказывал, как идет подготовка к финалу реалити-шоу. Удалось собрать почти всех женихов. Больше всего радовались братья Демпси и Мёрк Уиздом. «Мёрк вернулся?» «Ага, мы решили немного изменить формат. Это будет что-то вроде большого финала со всеми участниками, где вы сдались, делаете свой выбор». «А Закрас?» Выдохнула я и тут же испугалась, что в моем голосе слишком много надежды. Но боги, как сильно я скучаю по его хитрым желтым глазам, безумно притягательной улыбке, огню в алых волосах. «Мне жаль, мы не смогли с ним связаться». «Еще бы. Связаться с выдуманной личностью у вас и не получилось бы». Изо всех сил старалась сделать вид, что мне плевать на эту новость, пока Ихтар не продолжил. «А теперь поговорим о не самом приятном, Ли. Можно подумать, предыдущая новость была хорошей. Близится суд над Джетом Лоулесом, и тебя вызывают как одного из главных свидетелей. Сегодня вечером к тебе придет его адвокат. Он хочет понять, как ты настроена и какую стратегию защиты он выберет. Ты же не против этого визита?» «Конечно нет. Я сделаю все, чтобы помочь брату». «Тогда отдыхай. Скоро у нас будет много работы. И чуть не забыл сказать. Прекрасно выглядишь, Ли. Но я все равно вижу в тебе настоящую Кайлин Верани». Он коснулся своей груди, словно прислушивался к сердцу. Поднял на меня взгляд и улыбнулся так, что мое сердце чуть не вырвалось к нему навстречу. «Что же ты делаешь со мной, древний? Так просто не должно быть». «Готовность — минута». Такие знакомые слова, но уже новая глава моей истории. Мы с Дали сидели на пляже перед замком лорда Рианвана. Для нас установили шатер с развивающимся полупрозрачным пологом. Вокруг были вкопаны стойки с камерами, которые не попадут в поле зрения поклонников отбора. Зритель не увидит раскрасневшихся на солнце операторов, литрами пьющих бутылированную воду, не увидит Ихтара, на бледной коже которого искрятся капельки пота. Зрителю покажут двух девушек, немного взволнованно жмущихся друг к другу. «Дали, возьми Кайлин за руку и чуть сожми. Вот так. Отлично. Когда я дам сигнал...» — Ихтар беззвучно щелкнул пальцами. — «Ты сделаешь точно так же, как сейчас. Оператор сделает крупный план. Попробуем?» «А можно я все время буду держаться за Ли?» — попросила моя напарница. «Можно, конечно. Но тогда это будет уже совсем другое шоу», — встрял Ришес, наш единственный ведущий. Саманра все еще скрывалась от полиции, как предполагаемая соучастница Джета. Зато она умудрялась слать мне короткие сообщения с незнакомых номеров. В них она писала, что у нее все в порядке, а еще просила прощения, что не может быть рядом. Не винила ее, просто надеялась, что мы наверстаем однажды. И начали! Эта история, казалось бы, никогда не получит логического завершения. Политические интриги, покушения, похищения и рабство. Сколько потаенных проблем нашего общества вскрыло простое реалити-шоу, в котором двух девушек хотели сделать разменной монетой. Ради чего? Ради величия своей страны, рода. Потешить самолюбие и получить редкий неограненный алмаз? Затянул Ришес. Сейчас он больше походил на ведущего криминальной хроники, но никак не шоу о любви. Чуть не рассмеялась от этого внезапного сравнения, но взволнованная Дали напомнила мне, где мы обе находимся и как нам нужно себя вести. Возможно, после долгих недель в пропитанной запахами медикаментов больнице свежий морской воздух пьянил меня. Мне хотелось смеяться не впопад, подставлять лицо солнцу, ветру и брызгам моря. Поглядывала на Ихтара. В его взгляде не было ни одобрения. Значит, я все делаю правильно. Чет задавал нам глупые вопросы. Не чувствуем ли мы друг друга соперницы в обновленном формате шоу, который теперь назвали «отбором для двух принцесс». Мы отшучивались, заверяли ведущего, что у нас абсолютно разные вкусы на мужчин. Ришес тоже пытался шутить. Спросил у Дали, выбрала бы она Кайла. Я сразу почувствовала в Кайле Веране родственную душу. Это трудно объяснить, но я знала, что могу ему доверять, что он добр и заботлив. Почему нет? Я могла бы выбрать Кайла, но этого мы уже не узнаем. Она подмигнула ведущему. Солнце припекало все сильнее, и мне уже стало откровенно жаль операторов. Во время больших рекламных блоков они сменяли друг друга, опрокидывали себе на голову целые ведра воды. «Ришес, сменишь направление беседы? Отходим от обсуждения прошлых выпусков», – наставлял Ихтар. «Обсуждаем участников, избегаем прямой оценки, говорим о достоинствах женихов, фантазируем о семейной жизни с ними. Готовность». Это было даже весело. Мы вновь шутили. Далиила не играла со мной. Она вела себя как подруга, которой у меня никогда не было. Даже обсуждая свой возможный брак с Налтаром Рианбаном, она была деликатна, переживала за мои чувства. «Братьев Демпси можно поделить без боя», — смеялась Фалье. «Тебе Аарона, а мне Эрона». «Может, наоборот?» — улыбалась я. «И Мерида Даркхольдс, девочки! Как вы представляете такой брак?» Мы очень обтекаемо обсудили тему сексуальных меньшинств. Выяснилось, что каждый имеет право на выбор и быть собой. Облажаешься, и тебя потом разберут на цитаты, обвинят в нетерпимости и дискриминации. Даже чернокожая Далиила Фалье могла попасть в немилость активистам. Брякни она что-то лишнее. Мы обе выдохнули, когда Чет переключился на события, связанные с Валай Клау. «Мы все следим за судьбой твоего народа, Кайлин. Видим положительную тенденцию, внимание и защиту древних семей. Скажи, каково тебе живется в этом новом мире?» «Знаешь, Чет, я еще не успела это все осознать, но да, я бы хотела жить открыто, быть собой, быть вместе с любимым, не прятаться за масками. Но сегодня на тебе маска. Этот образ был создан для предпоследнего отбора, верно?» Ихтар махал ему руками, показывая прекратить скользкую тему немедленно, но поздно. Ришес озвучил это перед тысячами зрителей, и мне придется держать ответ. «Ты прав, Чет, это не мой истинный облик, но и не маска. Мы же обсуждаем возможность быть теми, кем хотим. Я люблю эту девушку, люблю ее историю и сама хочу узнать, чем она закончится. В последнем отборе я не играла в чувства к Налтару Рианвану. Мои слезы не были показными. Я была собой. Я любила. Я надела подвенечное платье». «То есть зрители не увидят загадочную безликую сегодня?» с сожалением спросил ведущий. «Может быть, однажды. Пока я хочу остаться загадкой для вас, и этот мой секрет увидит лишь тот, кого я люблю». «Ты Ты так уверенно говоришь, что мне кажется, ты все уже для себя решила, Кайлин. Возможно. Конечно, решила. И все еще жду чуда, что Зак распрядет на отбор, что сценаристы приготовили сюрприз, и он вот-вот появится. Тогда предлагаю больше не тянуть, а наконец-то позвать наших женихов. Мы с Дали даже приподнялись с места, но никого не увидели. На пляже, кроме полумертвых операторов, Ихтара и врача, больше никого не было. «Не туда смотрите, девочки!» Он показал на горизонт, где уже возвышался парус огромного корабля. «Да вы шутите!» — воскликнула Далиила, вскочила на ноги и бросилась к воде. Ее черные волосы блестели на солнце, как самые темные в мире опалы, рассыпались по голым бронзовым плечам. Босые ноги покрылись мелкими мерцающими песчинками. Подол голубого летнего платья развевался на ветру. Она приложила ладонь ко лбу и вгляделась в горизонт. «Ли, иди сюда! Смотри, настоящий корабль! Я такие видела только в музеях судоходного транспорта. Ух, какой он быстрый!» Подошла к Дали. Действительно, к берегу корабль несся подозрительно быстро для такого слабого ветра. С каждой секундой он увеличивался в размерах, и можно было даже разглядеть крохотные силуэты его пассажиров. Маловато, и почти нет экипажа, а для такой махины он точно нужен. «Ах, все понятно!» — всплеснула руками Фолье. «Его не ветер несет, это Налтар Рианван управляет морем. Вон он поет на носу, гляди!» Я поколдовала над своим зрением и действительно заметила древнего. Он вдохновенно пел что-то волнам, яростно размахивал руками, словно толкал корабль. Его седые пряди прилипали к лицу, морские брызги намочили одежду, а глаза... Именно в эту пронзительную синеву я влюбилась однажды, именно в эту радостную мальчишескую улыбку. Кто-то успел вручить Далииле бинокль, и теперь она жадно рассматривала лица своих женихов. Я догадываюсь, кого она там высматривала. «Ух ты! И Закрас Мьенван приехал!» «Что?» Протерла глаза. И действительно увидела на корабле Сциатхана. Он смог. Он пришел. Дождалась. Чем ближе подплывал корабль с женихами, тем сложнее было устоять на месте. Я была уверена, что закончу этот сезон досрочно, повиснув на шее моего Закраса Мьенвана и больше никогда не отпущу. На воду спустили шлюпки, и они также плыли к берегу, толкаемые магией древнего. Завораживающее зрелище. Лодки то и дело выносило на гребни волн. Они взлетали и падали, объятые брызгами моря и подсвеченные солнцем. Они больше походили на колесницы спустившихся с небес ангелов. Пение Налтара становилось громче и резче. Он почти слился с морем в едином порыве разрушить пляж перед собственным замком. Вода у берега вспенилась, забурлила, и мы с Дали отошли подальше на всякий случай. Операторы с разных ракурсов пытались заснять прибытие женихов, и даже мне было мало собственных глаз, чтобы проследить за танцем каждой лодки, за узорами, которые они вычерчивают на поверхности моря. Громче, быстрее, яростнее. Волны столкнулись с берегом и разбились на миллиард алмазов со звоном осыпавшихся в песок. Когда все улеглось, мы увидели принцев этого сезона. Тех, кто откликнулся на приглашение довести шоу до конца. Братья Демпси, Вирджил Веб, Эмерида, Касти, Мёрк и Талрей. Райан уже без своего телохранителя. Налтар и, конечно, Закрас. Они все улыбались, но молчали, словно были иллюзией, привидевшимися над миражом. «Я думаю, в представлении наши герои уже не нуждаются», включился в шоу Ришас. «Не нуждаются». Но я смотрела только на Закраса и сама ловила его взгляд. Но он вел себя очень странно. Движение, немного растерянная улыбка. Все это совсем не вязалось с тем Закрасом, которого помню я. Отвык от этого образа, или просто не хочет играть. Наблюдала за ним и понимала, что знаю его, но совсем не узнаю. Что-то было не так. Чет спрашивал их всех о чем-то, но я не слушала ответов, а пыталась разгадать загадку поведения Закроса. Надо будет поговорить с ним, убедиться, что мои страхи ничем не обоснованы, и он все тот же развязный Сцветхан. Может, Ири теперь тоже в курсе его роли на отборе, и потому он ведет себя гораздо скромнее. Закрос, что ты скажешь теперь о своем лучшем друге? Признайся, ты знал, что Кайл девчонка? Приставал к нему Ришес. Ведешь себя, как дознаватель из полиции. Мьенван положил руку на сердце. Ничего не знаю, ничего не видел. Кто бы сомневался? Усмехнулся ведущий. Никто ничего не знает, но с вами бок о бок жила девушка под видом парня, и ты чисто случайно с первого дня не отпускал ее ни на шаг. Просто старался быть хорошим другом малышу Кайлу. Невинно отвечал Зак. Те же шуточки и фразы, манера поведения. Но что-то все равно не так. Ушло то необъяснимо притягательное, что я видела в моем подставном Сцветхане. Сердце не понимало. Оно чувствовало какой-то подвох, но я не решилась вскрыть его. Боялась, что меня ждет жестокое разочарование. «Ладно, красавчики, мы по вам, конечно, скучали и все такое. Вы устроили охренительное представление. Налтар в очередной раз доказал, что не только за красивые глазки признан главой дома Риан-Ван. Это было реально круто, ваша светлость». Ришес отвесил мужчине шутовской поклон, и все, включая Налтара, рассмеялись. «Думаю, нам пора сразу с корабля на шоу. В последний раз свидание обломилось только нашему заклинателю Море, и он даже урвал поцелуй с Далиилой. Калин, все помнят твою реакцию. Ты сильно ревновала?» Быть предельно честной со зрителем, не лгать, не юлить. «Да, немного по старой памяти. Я любила Налтара, но ты была давно». Старалась не смотреть на древнего, потому что чувствовала на себе его взгляд. Боюсь, что старые чувства напомнят о себе, а я больше не хочу жить в прошлом. Разобраться бы для начала, что с Закросом. У меня же будет возможность с ним переговорить, поблагодарить за кровь и попытаться не высказать ему все свои обиды за то, что толком не навестил меня в больнице. Даже записки не оставил. «Давно?» — повторил Ришес. «Но вот ты здесь, а значит, готова к новым приключениям. И у меня для тебя как раз есть одно. Даже два. Хочешь узнать?» «Ты интригуешь меня, Чет? Не томи. Не хочу я знать. Новые приключения меня вовсе не интригуют. Они пугают до дрожи. А после пары часов на жаре я бы с удовольствием спряталась в прохладных коридорах замка до следующего прямого эфира. Все же в курсе нового закона и привилегии для Валай Клау. У меня очень хреновое предчувствие». «Так». Только и вставила посреди неловкого молчания. Все откровенно таращились на меня, словно я уже успела обзавестись парочкой мужей, пока лежала в больнице. «Кое-кто решил воспользоваться новой поправкой и пригласить тебя на свидание вдвоем. Они очень волнуются, не будь к ним строга». Я уже догадалась, кто выиграл жеребьевку. Говнюки Аарон и Эйрон Демпси подмигивали мне, как два семафора. Волнуются. Да они едва не ржут в голос, а я-то считала их своими братанами. Но когда прикидывалась парнем, теперь мне, походу, нужно идти и есть с ними мороженку, но уже в облике Кайлин Верани. Бросила на Ихтара несчастный взгляд, но он лишь показал мне большой палец. Класс. Никакой поддержки от древнего. Только я, близнецы, толпа операторов и сюрприз свидания. Я уже говорила, что ненавижу это реалити-шоу.